Глава 23. Добравшись до замка, я уже хотела направиться к себе по пути, проведав дочь. Но Мерсаде остановил, как только я спешилась. «Ваше сиятельство, после ужина нам необходимо поговорить». «Конечно, ваша светлость», — согласилась я. «В кабинете? Можно прямо после ужина в столовой. Так будет удобнее. Позаботьтесь, чтобы никто нам не мешал». «Да, конечно». Растерянно кивнула, не совсем понимая, зачем разговаривать в столовой. «Но раз так надо...» «Кто я такая, чтобы перечить герцогу?» Поднявшись к себе, я первым делом привела себя в порядок. До ужина еще часа три, так что можно спокойно заняться своими делами. «А какими? Поговорить с Ириданом?» «Пока опасно. Пусть гости уедут сначала. Проверить, как справляется Веста?» «Да ну, не хочу». Кэмми пока нельзя, она спит. Заходила уже по дороге в свои покои. И что делать? Растерянно опустившись в кресло, я поняла, что совершенно не представляю, чем себя занять. Можно было бы отправить пару писем, подготовиться к поездке в город, но пока я даже этого не могу сделать. Получается, мне нечем заняться? Глупость какая. До сегодняшнего дня я опасалась брать какие-то земные идеи и воплощать в жизнь. Да и, строго говоря, я ничего не помню толкового. Мясорубку, если только. Только совсем глупый не знает принцип работы механической мясорубки. Может создать? Не знаю, будет ли она нужна, потому что обычно здесь мясо не мельчат. Если подают второе, то мясо кубиком, как на шашлык. Если в супе, то могут и на кости положить. Котлеты, тефтели ни разу не видела. В пироги мясные только рубят помельче. Разбогатеть на мясорубке не получится. Если только себе, в личное пользование. Пельмени лепить буду. Или подумать, вспомнить, как велосипед выглядит, и рассекать по дорогам. О чем ты думаешь? Еще табличку на себя повесь. Я попаданка. И иди гулять по столице. Прошептала сама себе, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Там внизу была жизнь. Суетились слуги, стража несла службу, даже члены комиссии о чем-то переговаривались. А я сижу здесь, в спальне, словно заключенная, боясь и шагу сделать. Но ведь это мой дом, верно? Мой дом, мои подданные, мои земли. Даже если решат посадить опекуна, это все равно будет мой дом, и я буду бороться за него в любом случае. И да, кое в чем Иридан прав. Опекун может и не доехать до поместья. Всякое бывает. Волки у соседей жуть какие злые. Расправив плечи, я отстранилась от окна. А после прошлась по комнате в сторону выхода. По пути глянула в зеркало и усмехнулась. От меня ведь совсем ничего не осталось. Раньше выдавал взгляд. Он был знаком мне. Все остальное — Виктории. Сейчас же и от той юной девочки ничего не осталось. Из моей души и тела графини слепился жуткий симбиоз. Я поняла, что надо делать. Ведь все просто. Настолько, что дальше некуда. Опекун? Не страшно. Через пару месяцев я добровольно сниму траур и подыщу себе мужа. О да, на Западе появится лорд земель. Но играть он будет по моим правилам, иначе меня зря назвали Железной Леди. Я выходила из своих покоев с гордо поднятой головой и с уверенностью, что я совсем справлюсь. И с треклятым герцогом в том числе. Так что, направившись в кабинет, я принялась писать письма. Во-первых, зерно все же надо купить. Тянуть время просто глупо. Во-вторых, надо все же набрать прислугу. Например, подыскать конюха. Мало ли Лерс решит уйти. Подыскать себе служанку. Пока просто служанку. Пусть за одеждой следит и обеды носит. А вот помощницу я себе выберу поумнее. Я долго думала, рассылать письма или пока не стоит. Герцог ясно дал понять, что без его разрешения делать этого не стоит. Но и идти на поклон не хочу. А впрочем, какая разница? Непонятно, сколько комиссия еще пробудет. День, два, неделю. В итоге письма я отложила в сторону. Пусть читает, если это так важно. Спустя часы ожидания ужин таки наступил. Я вспомнила о приказе герцога не допускать до разговора лишних ушей, так что предупредила Диану, что ужинать они будут у себя. Эмми, конечно, расстроилась. Но ненадолго. За закрытыми дверьми детской можно нарушить правила этикета, где я требую приличий. Эридана предупредила Веста, опять же по моей просьбе, как и остальных слуг, чтобы не лезли. Выполнили свою работу и за дверь. Тем более я отменила идиотское правило с постоянной сменой блюд. Все сразу на столе. Не нравится – не ешьте. А уж воды или вина в бокал каждый сам себе налить в состоянии. Да и алкоголь я в обычные дни запрещаю. Был уже один любитель. Хватило. Я ожидала тоскливого полуторачасового ужина, но вышло все иначе. Члены комиссии явно договорились между собой, чтобы побыстрее закончить с едой и приступить к очередному запросу. Так что все ели молча и быстро. А когда прислуга убрала со стола и исчезла из поля зрения, герцог заговорил. «Ваше сиятельство, завтра с утра мы отправляемся в столицу». «Так быстро?» – удивилась я и тут же прикусила язык. «Еще передумает?» «Все, что нам надо было, мы увидели», – улыбнулась Лоиза Лестрид. И ведь непонятно, довольна помощница королевского церемониймейстера или нет. Мы с ней и словом не обмолвились за все время. «Что же, я прикажу слугам подготовить ваш багаж и лошадей к отъезду», — пробормотала я и тут же поднесла к губам стакан воды. Руки немного дрожали. «Да, я все решила. Я нашла выход. Но все же хотелось бы избежать лишней головной боли. «Ваше сиятельство, вся документация будет возвращена сегодня вечером», — заговорил Мерсаде. «Сейчас каждый из нас выскажет свое мнение. Мэтр, мы вас слушаем». «Ну что могу сказать?» — вздохнув, заговорил Ольвен Флекс. «Я поговорил с мэтром Кранцем, обратил внимание на подданных. Явных болезней не выявил. Что касается погибшего графа, то тут и так ясно, что это не отравление». Грубых нарушений не замечено. «Господин Блэкли, вы что скажете?» «По поводу замковой казны у меня вопросов нет». «Были вопросы к записям полугодичной давности, но ее сиятельство объяснило это своим недомоганием. Если брать в расчет последние 6 месяцев, то расхождений нет. В деревнях тоже все в порядке. Небольшие расхождения, но на это мы никогда не смотрим». «А что касается самой казны?» заинтересовался секретарь, скрупулезно записывая каждое слово. «Казна в плохом состоянии. Сейчас, когда часть средств ушла на помощь пострадавшим от пожара, это видно отчетливо. Но, судя по доходам графства, состояние казны вернется в прежнее русло через год». «Насколько все плохо?» – уточнил герцог. «Разорение графству не грозит, ваша светлость. Наоборот, если бы не пожар, то был бы стабильный рост. Что тут говорить?» Графство понесло серьезные убытки. Думаю, через год можно будет смотреть динамику. «Хорошо», — кивнул Мерсаде. «Господин Зайкхан, в порядке ли документы?» «Не совсем. Судя по данным из Королевского архива, графству принадлежит еще 7 акров земли к югу от замка. Но в местных документах это не указано». «Продали?» — герцог усмехнулся, глядя на меня. «Я ничего не знаю об этих 7 акрах», — уверенно заявила я, глядя на мужчину. «Смею напомнить, что в столице с момента замужества я ни разу не была. Также напомню, что мне никто не передавал дела по всем правилам, так что и запрос в архив я не делала». «Верно», — кивнул законник. «Более того, на запрос от ее сиятельства никто и не ответил бы, потому что такие документы выдаются только лордам земель». «Капитан, вам слово». «Гарнизон в среднем состоянии, оружие, обмундирование, дисциплина. Единственное, не хватает людей. По протоколу графство обязано иметь в гарнизоне от 100 до 500 человек. Вам достаточно 1000. Это необходимый минимум. Что касается быта, тут нареканий нет. Спальные места имеются, питание достаточное, график довольно неплохой, видел и похуже. Опыты, а что касается капитана? Опыта нет, как и должных знаний. Герцог явно хотел меня утопить. Жена-ненавистник. «Есть титул. Хоть и безземельный», — отозвался законник. «Этого достаточно, ваша светлость». «Леди Лестерит, а вы что скажете?» «А что я могу сказать?» — усмехнулась женщина. «Такое ощущение, словно в фортификационное сооружение попало. Ни балов, ни развлечений. Прислугу и солдатов можно только по форме отличить. Наследница с правилами этикета знакома. Гувернантка с определенными знаниями пока не требуется. Няни достаточно. Граф? Барон?» «Убийства не было. Закон нарушался и не раз. Коротко, но емко». Герцог молчал. Хмурился, нервно дергал щекой, вздыхал. «Я тоже молчала. А что сказать? В принципе, меня никто не топил. Только вот слова констебля немного пугали». «Ваше сиятельство, королевская проверка завершена», — наконец сообщил герцог. «Еще раз повторюсь, завтра с рассветом мы отбываем в столицу». «А ваше решение?» — от волнения ляпнула я. «Мое? Вам интересно мое мнение?» — усмехнулся Мерсаде. «Я считаю, что титул лорда земель — огромная ответственность для любого человека, тем более для леди. Но именно в данном случае я не могу сказать, что вы недостойны титула. Решать буду не я и не кто-то из нас. Решать будет Его Величество. Вы получите письмо, как только Его Величество вынесет решение». «Благодарю», — шепнула я, выдыхая. Комиссия разошлась по своим покоям, а я все еще сидела в столовой, пытаясь прийти в себя. Все позади. Все закончилось. Если король действительно прислушивается к герцогу, то мне дадут титул лорда земель. Да, меня будут контролировать. Да, я буду под пристальным вниманием не только короля, но и всех остальных. Да, я стану одной из самых обсуждаемых фигур королевства. Но я смогу распоряжаться этими землями. Я смогу и дальше заботиться о людях. Дойдя до своей спальни, я села в кресло и расплакалась. Но не от боли или огорчения. Словно груз с плеч сняли. И я понимаю, что впереди еще долгие годы работы. Но именно сейчас я избавилась от дикого стресса, который испытывала с того момента, как Аннушка забежала в кабинет с криками о пожаре. Я и не представляла, сколько страхов и сомнений было у меня в душе.